Подхватив фон Эрнена под руки, я поволок его по коридору. Пинком открыл дверь одной из комнат и собирался уже втащить его туда, но замер в дверях. Несмотря на разгром и запустение, здесь еще были видны следы прежней, озаренной довоенным светом жизни. Это была бывшая детская. У стены стояли две маленькие кровати с легкими бамбуковыми ограждениями, а на стене углем были нарисованы лошадь и усатое лицо. Отчего-то я подумала о декабристах. На полу лежал красный резиновый мяч. Увидев его, я сразу закрыл дверь и потащил фон Эрнена дальше. Соседняя комната поразила меня своей траурной простотой. В ее центре стоял черный рояль с открытой крышкой, рядом вращающийся стул. И больше не было ничего. К этому моменту мной овладело новое состояние. Оставив фон Эрнена полусидеть в углу, во время транспортировки я тщательно следил, чтобы его лицо не показалось из-за серой ткани пальто. Я сел за рояль. «Поразительно», — подумал я. «Товарищ фанерный и рядом, и нет». Кто знает, какие превращения претерпевает сейчас его душа. Мне вспомнилось его стихотворение, года три назад напечатанное в «Новом Сатириконе». Там как бы пересказывалась известная статья о разгоне очередной думы, а акростихом выходила «Мене текел фарис». Ведь жил, думал, прикидывал. Как странно. Я повернулся к роялю и стал тихо наигрывать из Моцарта свою любимую фугу «Фа минор», всегда заставлявшую меня жалеть, что у меня нет четырех рук, которые грезились великому сумасброду. Охватившая меня меланхолия не имела отношения к эксцессу с фон Эрненом. Перед моими глазами встали бамбуковые кроватки из соседней комнаты. И на секунду представилось чужое детство, чей-то чистый взгляд на закатное небо, чей-то невыразимо трогательный мир, унесшийся в небытие. Но играл я недолго. Рояль был расстроен, а мне, вероятно, надо было спешить. Но куда? Пора было подумать о том, как провести вечер. Я вернулся в коридор и с сомнением поглядел на кожанку фон Эрнена, но ничего больше не оставалось. Несмотря на рискованность некоторых своих литературных опытов, я все же был недостаточно декадентом, чтобы надеть пальто, уже ставшее саваном, и к тому же простреленное на спине. Сняв куртку с вешалки и подобрав саквояж, я пошел в комнату, где было зеркало. Кожанка пришлась мне в пору. Мы с покойником были практически одного роста. Когда я перетянул ее ремнем с болтающейся кобурой и посмотрел на свое отражение, я увидел вполне нормального большевика. Полагаю, что осмотр лежавших у стены тюков мог за несколько минут сделать меня богатым человеком, но победила брезгливость. Тщательно перезарядив пистолет, я проверил, легко ли он выскакивает из кобуры, остался доволен и уже собирался выйти из комнаты, когда из коридора послышались голоса. Я понял, что все это время входная дверь оставалась открытой. Я кинулся к балкону. Он выходил на Тверской бульвар, и под ним было 20 метров холодной темной пустоты, в которой кружились снежинки. В пятне света от фонаря был виден автомобиль фон Эрнена, на переднем сиденье которого сидел непонятно откуда взявшийся человек в большевистском шлеме. Я решил, что фон Эрнен успел вызвать по телефону чекистов. Перелезть на нижний балкон было невозможно, и я кинулся назад в комнату. В дверь уже барабанили. Ну что ж, когда-нибудь все это должно было кончиться. Я навел на дверь Маузер и крикнул: «Прошу!» Дверь открылась, и в комнату ввалились два увешанных бутылочными бомбами матроса в бушлатах и развратнейших расклешенных штанах. Один из них с усами был уже в годах, а второй был молод, но с дряблым и анемичным лицом. Никакого внимания на пистолет в моей руке они не обратили. «Ты фанерный?» — спросил тот, что был постарше и с усами. «Я?» «Держи!» — сказал матрос и протянул мне сложенную вдвое бумажку. Я спрятал маузер в кобуру и развернул ее. «Товарищ фанерный, немедленно поезжайте в музыкальную табакерку провести нашу линию. Для содействия посылаю Журбунова и Барболина. Товарищи опытные, Бабаясин». Под текстом была неразборчивая печать. Пока я думал, что мне говорить, они сели за стол. «Шофер внизу ваш?» — спросил я. «Наш», — сказал усатый. «А машину твою возьмем. Тебя как звать?» «Петр», — сказал я и чуть не прикусил язык. «Я Журбунов», — сказал пожилой и усатый. «Барболин», — представился молодой. Голос у него был нежный и почти женский. Я сел за стол напротив них. Журбунов налил 3 стакана водки, подвинул один ко мне и поднял на меня глаза. Я понял, что он чего-то ждет. «Ну что?» — сказал я, берясь за свой стакан. «Как говорится, за победу мировой революции!» Мой тост не вызвал у них энтузиазма. «За победу оно, конечно!» — сказал Барболин. «А марафет?» «Какой марафет?» — спросил я. «Ты дурочку не валяй!» — строго сказал Журбунов. «Нам Бабаясин говорил, что тебе сегодня жестянку выдали». «А, так вы про кокаин говорите», — догадался я и полез в саквояж за банкой. «А то ведь марафет, товарищи, слово многозначное. Может, вы эфиру хотите, как Вильям Джеймс?» «Кто такой?» — спросил Барболин, беря жестянку в свою широкую и грубую ладонь. «Английский товарищ». Журбунов недоверчиво хмыкнул, а у Барболина на лице на миг отобразилось одно из тех чувств, которые так любили запечатлевать русские художники XIX века, создавая народные типы. Что вот есть где-то большой и загадочный мир, и столько в нем непонятного и влекущего, и не то что всерьез надеешься когда-нибудь туда попасть, а просто тянет иногда помечтать о несбыточном. Напряжение сняло как рукой. Журбунов открыл банку, взял со скатерти нож, зачерпнул им чудовищное количество порошка и быстро размешал его в водке. То же сделал и Барболин. Сначала со своим стаканом, а потом с моим. «Вот теперь и за мировую революцию не стыдно», — сказал он. Видимо, на моем лице отразилось сомнение, потому что Журбунов ухмыльнулся и сказал: «Это, браток, с Авроры пошло, от истоков. Называется балтийский чай». Они подняли стаканы, залпом выпили их содержимое, и мне ничего не оставалось, кроме как последовать их примеру. Почти сразу же горло у меня онемело. Я закурил папиросу, затянулся, но совершенно не почувствовал вкуса дыма. Около минуты мы сидели молча. «Идти надо», — сказал вдруг Журбунов и встал из-за стола. «Иван замерзнет». В каком-то оцепенении я спрятал банку от Монпасье в саквояж, встал и пошел за ними. Задержавшись в коридоре, я попытался найти свою шапку, не смог и нацепил фуражку фон Эрмана. Мы вышли из квартиры и молча пошли вниз по полутемной лестнице. Я вдруг заметил, что на душе у меня легко и спокойно. И чем дальше я иду, тем делается спокойнее и легче. Я не думал о будущем. С меня было достаточно того, что мне не угрожает непосредственная опасность. И, проходя по темным лестничным клеткам, я любовался удивительной красоты снежинками, крутившимися за стеклом. Если вдуматься, я и сам был чем-то вроде такой снежинки. И ветер судьбы нес меня куда-то вперед, вслед за 2 другими снежинками в черных бушлатах, топавшими по лестнице впереди. Кстати, несмотря на охватившую меня эйфорию, Я не потерял способности трезво воспринимать действительность и сделал одно интересное наблюдение. Еще в Петрограде меня интересовало, каким образом на матросах держатся их тяжелые, утыканные патронами сбруи. На клетке третьего этажа, где горела одинокая лампа, я разглядел на спине Журбунова несколько крючков, которыми наподобие бюстгальтера были соединены пулеметные ленты. Мне сразу представилось, как Журбунов с Барболиным, собираясь на очередное убийство, словно две девушки в купальне помогают друг другу справиться с этой сложной частью туалета. Это показалось мне еще одним доказательством женственной природы всех революций. И я вдруг понял некоторые из новых настроений Александра Блока. Видимо, из моего горла вырвался какой-то возглас, потому что Барболин обернулся. «А ты не хотел, дура!» — сказал он, сверкнув золотым зубом. Мы вышли на улицу. Барболин что-то сказал солдату, сидевшему на открытом переднем сиденье машины, открыл дверь, и мы влезли внутрь. Машина сразу тронулась. Сквозь скругленное по краям переднее стекло кабинки была видна заснеженная спина и островерхий войлочный шлем. Казалось, что нашим экипажем правит ибсеновский тролль. Я подумал, что конструкция авто крайне неудобная и, к тому же, унизительна для шофера, который всегда открыт непогоде. Но, может быть, это было устроено специально, чтобы во время поездки пассажиры могли наслаждаться не только видами в окне, но и классовым неравенством. Я повернулся к боковому стеклу. Улица была пуста. А падающий на мостовую снег необыкновенно красив. Его освещали редкие фонари. В свете одного из них на стене дома мелькнуло размашистое граффити «Ленин и мёрд». Когда автомобиль затормозил, я уже немного пришел в себя. Мы вылезли на неизвестной улице, возле ничем не примечательной подворотни, перед которой стояли пара автомобилей и несколько лихачей. Поодаль я заметил устрашающего вида броневик со снежной шапкой на пулеметной башне, но не успел его рассмотреть. Матросы сразу нырнули в подворотню. Пройдя невыразимо угнетающий двор, мы оказались перед дверью, на которой торчал чугунный козырек с завитками и амурами в купеческом духе. К козырьку была прикреплена небольшая вывеска. «Музыкальная табакерка. Литературное кабаре». Несколько соседних с дверью окон, плотно затянутых розовыми занавесками, светились. Из-за них доносился заунывно красивый звук неясного инструмента. Журбунов дернул дверь на себя. За ней открылся короткий коридор, увешанный тяжелыми шубами и шинелями. В его конце был плотный бархатный занавес. Навстречу нам поднялся с табурета, похожий на преступника, человек в красной косоворотке. «Граждане матросы», — начал он, — «у нас...» Барболин цирковым движением крутанул вокруг плеча винтовку и ударил его прикладом вниз живота. Бедняга сполз по стене на пол. На его недобром лице проступили усталость и отвращение. Журбунов отдернул занавес, и мы вошли в полутемный зал. Чувствуя необыкновенный прилив энергии, я огляделся по сторонам. Место напоминало обычный, с претензией на шик, ресторан средней руки. За небольшими круглыми столиками в густых клубах дыма сидела пестрая публика. Кажется, кто-то курил опиум. На нас не обратили внимания, и мы сели за пустой столик недалеко от входа. Зал кончался ярко освещенной эстрадой, где на черном бархатном табурете, закинув ногу на ногу, сидел бритый господин во фраке. Одна из его ног была боса. Смычок в его правой руке скользил по тупой стороне длинной пилы, одну ручку, которую он прижимал ногой к полу, а другую сжимал в левом кулаке, заставляя пилу изгибаться и дрожать. Когда ему надо было погасить вибрации сверкающего полотна, он на секунду прижимал к нему босую стопу. Рядом с ним на полу стояла лаковая туфля, из которой торчал ослепительно белый носок. Звук, который господин извлекал из своего инструмента, был совершенно неземным, чарующим и печальным. Он, кажется, играл какую-то простую мелодию, но она была не важна. Все дело было в тембре, в переливах одной надолго замирающей ноты, падавшей прямо в сердце.